do shit until they murder me. And здравствуйте. Здрасте. Сбербанк России. Специалист Бояркина Татьяна Кахировна. Я могу услышать Наталью Тимофеевну. Слушайте. Это вы, да, Наталья Тимофеевна? Да. Звонок из управления по работе с проблемой задолженности. Разговор наш там записывается. Звонок по кредитной карте по потребительскому кредиту. Общий долг перед банком на сегодня составляет 7950 рублей. Оплата так и не поступает от вас. Я вижу, специалистом ранее общались, с оплатой вы не договорились. По какой причине до сих пор не оплачиваете? Ну, разве причина имеет какое-то значение? Ваш договор на стадии досудебного взыскания, нарушение идет по 309 статье Гражданского кодекса Российской Федерации, не надлежащее исполнение вам обязательств. Сейчас в связи с ранними отказами и длительностью срока на задолженности банк выставляет временный долг закрыть сегодня либо завтра. Иначе оба договора расторгает и выставляет всю сумму к оплате на разным платежом. Примерно 68, примерно 1500. Я игнорирую все требования банка. То есть в график платежей возвращаться не намерены? Ну, воспринимайте как хотите. А вы ответить-то не можете? Не хочу. Ну, вы понимаете, да, серьезно, это же ситуация. Специалисты, так понимаю, вас уже ранее проинформировали. Угу. Что в случае неоплаты будет выставлена вся сумма, в случае неоплаты всей суммы уже договоры перейдут в суд. Вопрос будет решаться в судебном порядке. До суда. Это будут личные встречи с коллекторскими агентствами, которые начнут работать еще до мне суда. Мне плевать. Это встречи с вами, с родственниками, знакомыми, соседями. Плевать. Ну и после суда это будет переплата. Помимо того, что сейчас начисляются пени каждый день. Плевать. Судебные издержки, судебные исполнительные сборы увеличат сумму да на все равно процентов. Плевать. Вы вообще заинтересованы вернуться в график или нет? Нет. То есть вы отказываетесь оплачивать банку ту сумму, которую вы взяли? Что? Отказываюсь. То есть такое ощущение, что вы кредиты взяли злоумышленно, чтобы по ним не платить? Значит, что это статья? Помимо того, что сейчас есть нарушение по 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, надлежащее исполнение вам обязательств. Все, что могу вам предложить, 21 января, долг закрыть, оплачиваете? К этому времени сможете сумму сказать? Это не очень взаимовыгодное предложение. Предложите что-нибудь выгодное. Вы мне не сказали причину вашей неоплаты. Что я могу вам предложить? Вы в разговор не вступаете. Но вы сейчас поговорите, что я вам предложила. А я даже не знаю причину, по которой вы не оплачиваете. Что значит я в разговор не вступаю? Вы не отвечаете ни на один вопрос. Не на вы один отказываетесь честно, любой из моих вопросов. Ни на один. Кроме того, что вы Наталья Тимофеевна. Ну, достаточно. Я вас понимаю, говорить я вас не собираюсь, решение принимаете. В любом случае, вы сами, дальнейшие страны банка, вы проинформированы. То есть ожидайте группу выездного взыскания для этого официального статуса имущества. Я уже только что озвучила. А что вы про имущество сказали? Дальнейшее общение будет уже с коллекторскими агентами. Нет, подождите, не тарахтите. Что про имущество вы сказали? Я же вам сказала, да, там официальный статус имущества вашего. Всего доброго, до свидания. Подождите, разборчиво скажите. Я вам повторила уже два раза. Ожидайте, да я не поняла, что вы сказали. Повторите разборчиво. Что вы как... Отказ от оплаты отмечен. Всего доброго, да до свидания. Да на вы себе отметьте, что повторить? Информируем вас об адресе банка для направления корреспонденции. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Родион, звоню из отдела взыскания банка Тинькофф. Елена Владимировна. Да? Фамилия, имя, отчество? Звонок вам поступает по поводу неоплаты платежа своевременно. Скажите, по какой причине оплаты не удалось внести? Фамилия, имя, отчество, должность. Сотельников Родион Юрьевич. Должность вначале... На выдохе прям. Сложность какая-то назвать свою фамилию, отчество, имя, отчество и должность? Что мешает платежи вовремя вносить? Почему вы уходите от ответа на простой вопрос? Я вам уже ответил на этот вопрос. Ну, я говорю, а почему вы так пренебрежительно, с придыханием мне тут высказываете как будто какое-то недовольство невербально? Оплату что мешает производить? Так сейчас, вы, на данный момент, вы пока еще мне не сказали, почему сразу не представляетесь, когда звоните людям. Я вам представился в начале нашего разговора. Роман, это не представился. Это Роман, когда вы позвонили, сказали, алло, здравствуйте. Неважно, кто вы там, хоть Василий. Алло, здравствуйте, и только имя. Вы тем самым сразу же нарушили 230-й федеральный закон. Почему вы себе такое позволяете? Какую статью нарушили? Статью 7-ю, по-моему. По-моему, или статью 7-ю? По-моему, статью 7 не берусь сейчас утверждать это. Если вам любопытно, вы можете зайти. Ну, вы опираетесь на закон, или вы на тебя направляете? Конечно, я опираюсь на закон, да. Опираетесь на закон, да, то тогда будьте готовы. К чему? К тому, что надо сказать. Зачем? Соответственно. Зачем? Затем. А что от этого изменится? Что от этого изменится? Вы все равно будете нарушать закон. Нет, вы нарушили закон. Я вам в начале каждого взаимодействия. Я вам представился. А, вот, действительно, слушайте, 7-я статья, я не поленилась, зашла, посмотрела. 7-я статья, пункте 4. В начале каждого случая непосредственно взаимодействия по инициативе кредитора или лица, действующего от имени, должнику должны быть сообщены фамилия, имя, отчество физического лица, осуществляющего взаимодействие, ну и так далее по поводу юридического лица. Я вам что вы можете сказать? Что вы можете сказать свое оправдание? Нет, вы не представились, вы назвали только имя. Вы назвали только имя. Как Ирина? Ну вот, вы сказали, меня зовут Ирина, и все, и больше ничего. А Елена Владимировна, были, а если вы не продолжите назвать... вести конструктивный диалог, ну, конечно, по поводу неоплаты... Ну, конечно, для вас разговор неконструктивный. Вы собираетесь конструктивно отвечать, почему вы нарушаете 230-й федеральный закон? Ирина? Если вы намерены вести... Вы намерены конструктивно отвечать на вопрос? Я с вами попрощаюсь, и звонок Ой, вам еще господи, раз повторится. Ой, как же мне пережить-то это, то, что вы со мной попрощаетесь? Я буду так переживать. Я буду так страдать по этому поводу. Нет, только не прощайтесь со мной. Вы в своем уме? Мне пофигу вообще. Вы... Ожидайте звонка. Всего доброго. Нет, я не буду ожидать вашего звонка. Мне есть чего в жизни ожидать. А вы умнейте и учите законы. Все, сможете быть свободны. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания МФК «Смотфинанс», разговор в записи, Светлана Валерьевна, все верно? Да. Специалист судебного отдела Елена Юрьевна Зимницкая, у вас задолженность имеется неоплачена по займу, ну и, собственно, несдержанное обещание. Вы рассчитываться с нами не планируете, да? Да. Не планировать. Хорошо, отказ по записи телефонных переговоров я вам фиксирую в кредитной истории. Документы по цессии завтра будут проданы коллекторам. Ожидайте Хорошо. Гостей, раз не понимаете. Ожидаю с нетерпением. Ничего хорошего не будет. Ну и ладно, Ничего вам-то что вы так будет. Переживаете, сокрушаетесь? В 3 раза быстрее. Я не переживаю, ну мне наплевать. Ну мне таким все. Должником, как вы, больше, одним меньше. Ой, хорошо. Мне абсолютно наплевать на таких, как вы. Ну так а чего вы сокрушаться продолжите? Здравствуйте. Здравствуйте. Это общество с ограниченной ответственностью. Это проект «Финанс» Султанова Алина Тимуровна. Разговор у нас с вами записывается, пожалуйста. А Лариса Викторовна, это вы? Да. Я представляю интересы микрофинансовой компании 4 финансы. Звоню вам по вашей финансовой задолженности. Вы должны были в течение 3 дней заплатить задолженность по договору микрозайма. Дата заключения соглашения 24 сентября 2018 года, номер договора, это ваш телефон 909. и на 11 января 2018 года сумма составляет 35 418 рублей. Вы долг оплатили, Лариса Викторовна? Вот вы такие любопытные, Ков, я прям не могу. Я же по-прежнему не получила еще уведомления от кредитора, что вам дело передали. Ну, то есть вы ждете, ну хорошо, ждите дальше. Да нет, не жду. Зачем мне это надо? Это в ваших интересах, а не в моих. Иначе вы не узнаете о моих коварных планах. Пока вы если бы вы были официальным представителем, я бы вам по секретику все бы рассказала. А так как вы третье лицо, не узнаете информацию. Не сможете выполнить. Ну куда же вы? Ну подождите, женщина! Ну не убегайте! Говорите. Здравствуйте. Общество с ограниченной ответственностью. Кредит Экспресс Финанс. Зовут меня Манжулова Вадима Джумабековна. Разговор у нас записывается. Уточните, пожалуйста, информацию. Лариса Викторовна. Да. Это вы? Да. Я по поводу вашей задолженности в компании «Честное слово». Сумма вашего долга составляет 30 520 рублей. Почему оплат не производите? Джумабековна, скажите мне, пожалуйста, вы там офигели, что ли? Вы что мне второй раз за день звоните? А вам я скажу, что вы выражение выбирали для начала. Ой, для начала, вы знаете что, с мошенниками, которые закон нарушают? Напомни о записи разговора. Ну и что эта запись вам даст? Она вас не спасет. Я спрашиваю, Джумабековна, почему звонил второй раз за день? Вы от темы разговора не уходите. Джумабековна, давайте это, во-первых, на четко поставленный вопрос. Во-вторых, Лариса Викторовна, раз вы имеете... Вы что меня перебиваете? Я вам на вопрос вас отвечаю. Давно всех перебить пора уже. Кто, если не я? У вас вообще со здоровьем проблемы какие-то? Да, есть. Недавно я вам перезвоню, пока вы в себя придете. Джумабековна, буду изгаляться Лариса, над вами. Себя приходите, до, пор, до свидания. Пока вы прекратите закон нарушать. Вот данная аудиозапись разговора будет приложена к материалам дела, направлена в дальнейшую вышестоящую инстанцию. Вы ерунду говорите. До свидания. Ваша вышестоящая... Здравствуйте. Здравствуйте. Лариса Викторовна, это вы? Кто спрашивает? Компания «Байфинансовый специалист Климова» Ольга Викторовна. Запись разговора ведется. Вы... Да? А вы Климова? Совершенно верно, я же вам представилась. Слушаю вас, Климова. Речь идет о задолженности перед компанией JetMoney Microfinance. Компания «Ваши деньги». Просрочка у вас уже 97 дней. На задолженности 45 720 рублей. И вам следует оплатить в полном объеме, сайм закрыть не позднее, 18 января. Оплата поступит в компанию «Ваши деньги». Климова, откуда вы знаете, что мне следует, а что мне не следует? Потому что у вас есть обязательства незавершенные, Лариса Викторовна. Я не спросила, почему. Я спросила, откуда вы знаете, что мне следует, а что мне не следует. Лариса Викторовна, я понимаю, почему вы так разговариваете, потому что вы не в состоянии оплатить. Ой, а я понимаю, почему вы сейчас говорите, что вы понимаете что-либо, потому что это написано в вашем скрипте, потому что подобную ерунду мне говорили ваши звонилки уже, наверное, раз 500. И, знаете, не работает, вот и с первого раза не работала, она 500-й, так уж тем более. Вы намерены данный вопрос решать по поводу погашения долга? Или Климова, я буду вас обсуждать, да. Это делу не поможет, Лариса Викторовна. Да, понимаете? Ну и не навредит. Кто, какая я, что я делаю, это не относится к да, вашему да, долгу. Да, да, да, да. Долг будет с вами. Но а это то же самое, что мой, как вы выразились, долг абсолютно вас никак не касается. Именно поэтому вы говорите о том, что Лариса вас не касается. Если... Я говорю о том, что дело звоню, не касается. Понимаете? А мне все равно, почему вы звоните. Мне это глубоко индифферентно. И... Все равно мы будем разговаривать в том ключе, в котором решу я. Давала компания, вы квакаете. за 7 дней, будете удерживать ее денежные средства. Захвачу в заложники, буду требовать килограмм мармеладок, вертолет и 20 полуобнаженных красавцев. Не исключено. Поэтому, Лариса Викторовна, и еще путевку в Геленджик. Потому что если есть на свете рай, это Краснодарский край. Вы же в курсе об этом, да? Итак, Лариса Викторовна, итак, Климова, я вам зафиксировала эту опухоль мозга, которая давит на язык и мешает вам мыслить здраво. Когда вы поправитесь, придете в чувство и подготовитесь к разговору, мы вам перезвоним. Это понятно? Вы готовьтесь уже к тому, что вам произойдут неизбежно лоботомию. Потому что это единственный шанс вас спасти. Вы же понимаете, Климова, что речь сейчас стоит о вашей жизни, счастливой или несчастной. Так вот, для вашего же блага я же взяла трубку для того, чтобы вам помочь, Климова. Вы же не понимаете, что опухоль мозга – это очень-очень серьезно, уважаемая Климова. Вы умираете, понимаете, что у вас остались считанные часы, а вы вместо того, чтобы свою кошку обнять, единственную, что у вас есть, и то, что единственный, кто вас любит, вы тратите свое время на то, чтобы болтать по телефону, но время, оно...